Глава 18. Прос прислал мне письмо и заверенный банковский чек на получение наличных денег. Недоуменно просмотрев написанные на чеке цифры, я вновь перечитал их уже очень внимательно и только затем принялся за письмо. Там было написано: «Дерек, я пишу вам в расчете на достижение договоренности о согласовании признания вины в кавычках, о котором вы как-то упоминали во время нашего с вами разговора. Чек выписан на условленную нами с Гравелом сумму за 12 слезок и 8 звездочек. Я знаю, что деньги вам нужны. Мне же, в свою очередь, нужны эти камни. У вас больше не будет неприятностей от Джейсона. Я даю ему работу в одной из своих мастерских. Грев ни за что не простил бы мне удар кирпичом, но за бумажник, думаю, долго бы зла не держал. Вы же смотрите на это совершенно по-другому, хотя во многом похожи на него. Мне очень жаль, что его больше нет. Прос». «Какая чертовщина», — подумал я. «Деньги мне, естественно, были нужны, однако если я их принимал, подразумевалось, что я тем самым отказывался предпринимать против него какие-либо действия. И в то же время я не знал, какие действия мог предпринять, как бы я того не хотел. Помимо того, что я едва ли располагал доказательствами, ему было обещано бездействие в обмен на информацию. Однако это было до того, как раскрылась правда о бумажнике. Он сообразил, — думал я, — что именно предательство и нападение вызовут наибольшее негодование как у Гревилла, так и у меня. Хотел бы Гревилл, чтобы я, если не простил, то, по крайней мере, отказался от мести. Хотел бы он, чтобы я подтвердил его прощение, или предпочел бы, чтобы я гневно разорвал этот чек. Среди чехарды этих мыслей я услышал телефонный звонок и взял трубку. «Говорит Эллиот Трелани», — раздался знакомый голос. «Добрый день». Он поинтересовался, как дела, и я ответил, что жизнь постоянно подкидывает какие-нибудь дилеммы. «Иначе не бывает», — с усмешкой отозвался он. «Вы не могли бы дать мне совет?» — неожиданно спросил я, как судья. «Конечно, если это в моих силах. Тогда послушайте, что я вам сейчас расскажу, а потом скажите свое мнение. Давайте». Кто-то огрел меня кирпичом по голове. Эллиот было засокрушался на мой счет, но я продолжал. Сейчас я знаю, кто, но тогда не знал и не видел его лица, потому что он был в маске. Он хотел украсть у меня одну вещь, однако, перерыв весь дом, так и не нашел ее. Несмотря на то, что он меня оглушил, ограбить ему так и не удалось меня. Позже я догадался, кто это был, и рискнул уличить другого человека в том, что именно он и подослал ко мне грабителя. В разговоре со мной тот человек не отрицал этого, но сказал, что никому больше не сознается. Так что же мне делать? Вздохнув, он в раздумье помолчал. «А что вы хотите делать?» «Не знаю, поэтому-то мне и понадобился ваш совет». «А вы тогда заявляли в полицию?» «Да». «У вас были какие-нибудь серьезные последствия травмы?» «Нет». «Вы обращались к врачу?» «Нет». Он еще немного подумал. «Вам будет непросто добиться того, чтобы его признали виновным, даже если ему будет предъявлено обвинение в нанесении телесных повреждений. Вы не можете подтвердить личность преступника, поскольку тогда не видели его. Что же касается вашего разговора с тем другим человеком, то обвинение в преступном сговоре доказывается с большим трудом. Поскольку вы не обращались к врачу, ваше положение довольно шаткое. И как бы мне ни было тяжело это признать, я бы посоветовал вам не обращаться в суд». «Благодарю», — со вздохом произнес я. «Простите, что не могу вам сказать ничего более определенного». «Да нет, все в порядке. Вы лишь подтвердили мои опасения». «Ну что ж, «Я позвонил вам, чтобы поблагодарить за записи Авакара. Состоялось заседание комиссии, и мы отказали ему. А теперь выясняется, что нам не стоило и беспокоиться, потому что в субботу вечером его арестовали за попытку контрабанды запрещенных веществ. Он находится под стражей, и американцы просят передать его властям Флориды, где он обвиняется в убийствах и где его, возможно, ожидает смертная казнь. А мы чуть не дали ему лицензию. Смешная у нас жизнь. Сплошное веселье. Так как насчет встретиться в Рук энд Касл и что-нибудь выпить?» — напомнил он. «Может, как-нибудь на следующей недельке?» «Идет». «Вот и отлично», — сказал он. «Я позвоню». Кладя трубку, я подумал, что раз Вакара был в субботу вечером арестован и содержался под стражей, он вряд ли мог стрелять в Симза из машины в Беркшире днем в воскресенье. Правда, у меня никогда и не было серьезных подозрений на этот счет. Случайность, случайное совпадение, вот что было. Прос тоже не мог стрелять в Симза. Он не пытался меня убить. Его питерпеновское личико, на котором можно было прочесть так много эмоций, выражало полное недоумение, когда я спросил, что он делал в воскресенье днем. «Убийство Симза», — заключил я, — «было жестокой случайностью, такой же, как и убийство в Хангерфорде. Оно было бессмысленным, отвратительным, жутким, безумным и необъяснимым». Я вновь взял огромных размеров чек и посмотрел на него. Он бы решил все первоочередные задачи, проценты по займу, огранка бриллиантов и более пятой части основного долга. Если я его не возьму, мы, разумеется, потом продадим бриллианты кому-то еще. Однако они были огранены специально для фантазии Проспера Дженкса и могут не очень-то подойти для колье или перстней. Пойти на компромисс? Проверить, что раскаяние было хоть наполовину искренним? Или он опять пытается сделать из меня дурака? При помощи калькулятора я сделал кое-какие расчеты, и когда в кабинет с пачкой писем вошла Аннет, то показал ей вместе с расчетами чек и спросил, что она думает по этому поводу. «Они были куплены за эту цену», — пояснил я. «Это цена огранки и шлифовки. Это доставка. Это проценты по займу и налог. Если мы все это сложим и вычтем из суммы, обозначенной на чеке, останется вот что. Вы можете оценить подобную прибыль глазами Гревилла?» В чем, а в ценах она разбиралась и повторила все мои действия на калькуляторе. «Да», — наконец сказала она, — «похоже на правду». «Не бог весть что, конечно, но я думаю, мистер Фрэнклин рассматривал бы это как благодарность за услуги. Не как горный хрусталь, который он рискнул купить в расчете на то, что потом он сможет окупить все его дорожные расходы». Она беспокойно посмотрела на меня. «Вы понимаете, что я имею в виду?» «Да», — ответил я. «Проспера Дженкс говорит, что на этой сумме они сошлись с Гревиллом». «Тогда так и есть», — с облегчением сказала она. «Он бы не стал вас обманывать». Я усмехнулся ее уверенному тону. «Думаю, нам лучше поскорее отнести этот чек в банк», — предложил я, — «пока он не растаял». «Я сделаю это прямо сейчас», — вызвалась Аннет. «С такой большой судой, как вы говорите, каждая минута стоит нам денег». Она надела плащ и взяла с собой зонт, поскольку не было и намека на то, что шедший с утра дождь поутихнет.